Глава 22. Степан Аркадьич чувствовал себя совершенно озадаченным теми новыми для него странными речами, которые он слышал. Усложненность петербургской жизни вообще возбудительно действовала на него, выводя его из московского застоя. Но эти усложнения он любил и понимал в сферах ему близких и знакомых. В этой же чуждой среде он был озадачен, ошеломлен и не мог всего обнять. Слушая графиню Лидию Ивановну и чувствуя устремленные на себя красивые, наивные или плутовские, он сам не знал, глаза Ландо, Степан Аркадьич начинал испытывать какую-то особенную тяжесть в голове. Самые разнообразные мысли путались у него в голове. Мари Санина радуется тому, что у ней умер ребенок. Хорошо бы покурить теперь. Чтобы спастись, нужно только верить, и монахи не знают, как это надо делать, а знает графиня Лидия Ивановна. И отчего у меня такая тяжесть в голове? От коньяку или от того, что уж очень все это странно? Я все-таки до сих пор ничего, кажется, неприличного не сделал, но все-таки просить ее уж нельзя. Говорят, что они заставляют молиться, как бы меня не заставили. Это уж будет слишком глупо. И что за вздор она читает, а выговаривает хорошо? Ландо без зубов. Отчего он без зубов? Вдруг Степан Аркадьич почувствовал, что нижняя челюсть его неудержимо начинает заворачиваться на зевок. Он поправил бакенбарды, скрывая зевок, и встряхнулся. Но вслед за этим он почувствовал, что уже спит и собирается храпеть. Он очнулся в ту минуту, как голос графини Лидии Ивановны сказал: «Он спит!» Степан Аркадьич испуганно очнулся, чувствуя себя виноватым и уличенным, но тотчас же он утешился, увидав, что слова «он спит» относились не к нему, а к Ландо. Француз заснул так же, как Степан Аркадьич, но сон Степана Аркадьича, как он думал, обидел бы их. Впрочем, он и этого не думал, так как ему все казалось странно. А сон Ландо обрадовал их чрезвычайно, особенно графиню Лидию Ивановну. «Монами, мой друг», — сказала Лидия Ивановна, осторожно, чтобы не шуметь, занося складки своего шелкового платья и в возбуждении своем называя уже Каренина не Алексеем Александровичем, а Монами. «Донель Вильяман, вовуе, дайте ему руку, видите?» «Ш-ш-ш!» — зашикала она на вошедшего опять лакея. «Не принимать!» Француз спал или притворялся, что спит, прислонив голову к спинке кресла и потной рукой, лежавшую на колене, делал слабые движения, как будто ловя что-то. Алексей Александрович встал, хотел осторожно, но, зацепив за стол, подошел и положил свою руку в руку француза. Степан Аркадьич встал тоже и, широко отворяя глаза, желая разбудить себя, если он спит, смотрел то на того, то на другого. Все это было наяву. Степан Аркадьич чувствовал, что у него в голове становится все более и более нехорошо. «Que la personne qui est arrivée la dernière, celle qui demande quelle sorte, quelle sorte?» «Пусть тот, кто пришел последним, тот, кто спрашивает, пусть он выйдет, пусть выйдет», — проговорил француз, не открывая глаз. «Vous me excuserez, mais vous voyez. Revenez vers 10 heures encore mieux demain». «Извините меня, но вы видите, приходите к 10 часам, еще лучше завтра». «Quelle sorte?» «Пусть выйдет», — нетерпеливо повторил француз. «C'est moi, n'est-ce pas?» «Это относится ко мне, не так ли?»